Разведка овладевает островом. После начала Второй мировой войны Исландия оказалась важнейшим пунктом в Атлантическом океане на путях между американским континентом и Европой. С первых дней войны английская разведка не упускала Исландию из виду. Если бы немцам удалось овладеть на этом острове аэродромами, не говоря уже о портах и якорных стоянках для подводных лодок, которыми они пользовались бы на переходах в Атлантику и обратно, то создалась бы смертельная угроза флоту, метрополии и торговым судам. Весной 1940 года немцы провели блестящую операцию по высадке в Норвегии. Это еще больше взволновало военное руководство Великобритании. Оно считало, что следующим объектом явится Исландия. К тому же разведке стало известно, что резервные экипажи немецких подводных лодок жили на острове как добрые гости местного населения. Было принято решение упредить немцев стремительным рейдом на Рейкьявик силами небольшого отряда, руководимого офицерами военно-морской разведки. Группой поддержки морской пехоты командовал генерал Стерджес. Крупных сил решено было в Исландию не направлять, чтобы не вызвать дипломатических осложнений. Да в этом и не было особой нужды. Войск Исландия не имела, насчитывалось лишь около сотни полицейских. Английский генеральный консул Фрэнсис Шепард заверил, что никакого сопротивления оказано не будет. 4 мая 1940 года офицеры японского отдела разведывательного управления ВМС Великобритании майора морской пехоты Хэмфри Куила вызвал к себе заместитель начальника управления капитан первого ранга Стефенс. «Вы, кажется, рыбак, не так ли?» — спросил Стефенс. «Любите исландскую сельдь? Хочу поручить вам дело, которое должно прийтись вам по вкусу. Вам надлежит отправиться в Исландию, захватить там немецкого консула и резервные экипажи немецких подводных лодок, а затем организовать охрану побережья. Операция необычная, поэтому она проводится разведывательным управлением. С вами отправится офицер добровольческого резерва ВМС, юрист Пен Слейт, который будет заниматься юридической стороной дела и поможет избежать серьезных нарушений международного права. Позаботьтесь о том, чтобы он был в военной форме». 3 дня ушло у Куила на подготовку. И 8 мая он вместе с Пеном Слейдом и смешанной группой поддержки морской пехоты на военном судне «Беруина» вышел в море. Среди пассажиров находился человек, назначенный на новый пост посланника в Исландии. Дипломатическая проблема заключалась в том, что Исландия в то время с 1918 по 1944 год юридически находилась в унии с Данией, которая в апреле 1940 года была оккупирована фашистской Германией, но формально числилась независимой. Согласно договору об унии, у Дании и Исландии был общий король. Дания осуществляла оборону и ведение иностранных дел. Улаживанием дипломатических вопросов и должны были заняться Пен Слейт и новый посланник. В 5:00 утра 10 мая 1940 года, по случайному совпадению, именно тогда, когда Германия вторглась в Голландию и Бельгию, группа Куила высадилась в Рейкьявике и была встречена Фрэнсисом Шепардом. Внезапность едва не была нарушена из-за шума винтов гидросамолета, поднявшегося с Беруина. Но все обошлось. Действуя скрытно, группа приступила к выполнению задачи. Сопровождаемый взводом морской пехоты, Куил подошел к дому немецкого генерального консула Герлаха и постучал в дверь. Герлах, увидев из окна спальни англичан в военной форме и майора морской пехоты перед дверью своего дома, стал что-то кричать по-немецки, о дипломатическом иммунитете и международном праве. Но в конце концов смирился, заявив, что подчиняется грубой силе, открыл дверь и сдался. Пока Куил допрашивал дипломата, солдаты морской пехоты почувствовали запах дыма. На верхнем этаже дома что-то горело. Солдатам удалось потушить пламя. Выяснилось, что не потерявшая самообладание жена консула с помощью детей пыталась сжечь дипломатические шифры и другие документы в ванной комнате. Частично ей это удалось. Поначалу жители Исландии весьма неохотно сообщали Куилу сведения о местонахождении резервных экипажей немецких подводных лодок. Немцы хорошо платили исландцам, среди которых было немало лиц немецкого происхождения. Установили дружеские отношения с семьями рыбаков, а те, в свою очередь, строго соблюдали правила гостеприимства. Кроме того, исландцы не верили, что у англичан хватит сил воспрепятствовать захвату острова немцами, если они решатся на это. «Почему вы не помогаете голландцам, вместо того, чтобы беспокоить нас?» — спрашивали Куила местные жители. Пришлось применить излюбленный колонизаторский метод. Проблему решили деньги, ассигнованные разведывательным управлением ВМС. Подарки в виде шелковых чулок, парфюмерных изделий, шоколадных наборов и других предметов роскоши быстро подействовали на исландцев, и те стали сообщать сведения о местопребывании резервных экипажей. Вскоре все немецкие моряки были выловлены. Выполнил Куил и другую задачу. В Исландии была организована служба наблюдения за наиболее опасными участками побережья. Добровольцев из числа местного населения стало больше, когда на остров для смены морских пехотинцев прибыли подразделения английских сухопутных войск. Была создана разветвленная сеть постов наблюдения. Эпизод с высадкой в Исландии вызвал немалую тревогу в политических кругах Англии. МИД еще раньше выражал недовольство по поводу задуманного плана. Однако тот факт, что одновременно с тайной высадкой Куила в Рейкьявике немцы открыто вторглись в Голландию, делал любые дипломатические демарши Берлина перед мировым общественным мнением бессмысленными. Последствия этой проведенной в любительском стиле умной, изящной и весьма необычной операции, резко отличавшейся от профессиональных безжалостных и кровавых десантных операций, были весьма примечательны. Когда английский гарнизон на острове сменился американским, Исландия стала топливной базой для кораблей и самолетов, участвовавших в битве за Атлантику, стоянкой для крейсеров и тяжелых крейсеров британского флота и базой, с которой авиация дальнего действия наносила удары по немецким подводным лодкам и рейдерам. Исландия сыграла значительную роль в обеспечении морских коммуникаций между СССР и его западными союзниками в годы Великой Отечественной войны. Еще в 1943 году СССР установил дипломатические отношения с Исландией, которая в 1944 году расторгла унию с оккупированной Данией и провозгласила себя республикой.